Пока не появилась Селия, Ванда была уверена в своем муже, потому что знала наверняка, он накрепко к ней привязан, и делала все, чтобы брак их был счастливым. Накрепко к ней привязан. Воспоминание об этом вдруг всплыло из самых глубин ее души, куда давным-давно было вытеснено. Она вдруг со всей ясностью поняла, Барт женился на ней только потому, что у него не было иного выхода. Он остался с ней, потому что ему некуда было деваться. Да, она знала это, но думать об этом просто невыносимо. Жизнь ее до появления Барта была не то чтобы несчастливой, но скучной. С Бартом она связала все свои надежды выбраться из повседневной рутины. У нее тогда была однокомнатная квартирка, которую она с годами очень уютно обставила. Работала она в бюро, с утра до вечера печатала, да еще вела расчеты для нескольких бизнесменов, которым было слишком накладно держать штатного бухгалтера. А потом появился Барт. В один прекрасный день он пришел к ней в бюро с рукописью под мышкой и пояснил, что дома у него, правда, есть старенькая пишущая машинка, и он умеет печатать на ней двумя пальцами, но роман в таком виде у него не примут. Не будет ли она так любезна перепечатать его книгу начисто? А правку от руки разобрать сможет? Разбирать его почерк было сущей мукой. Она садилась вместе с ним и прочитывала слово за словом, пока не обнаружила вдруг, что его присутствие не весь почему не безразлично ей. Он наклонился, заглядывал ей через плечо, почти касаясь ее головы, и она чувствовала, как на шее у нее опять выступают эти проклятые красные пятна. Ей доводилось печатать для многих мужчин-клиентов, но ни один не вызывал у нее таких чувств, оставался просто клиентом и не более того. С Бартом все оказалось совсем по-другому. Барт, именно о нем она думала с такой горечью, стоя на скале около водопада и глядя в озерцо. Барт, ах, если бы не встречать его вовсе, ведь каждая маленькая радость, случавшаяся в ее семейной жизни, была омрачена постоянным сознанием того, почему он женился на ней. Какая же она была дурой! Так мечтала выйти замуж, и вот добилась своего, любила Барта и заполучила его, а сейчас все бы отдала, чтобы никогда в жизни его не знать. Ей просто больше не выдержать. Все, что угодно, можно вынести, только не эту Селию. Девица явно произвела на Барта такое же впечатление, как он на Ванду тогда. Все остальные женщины ее совершенно не заботили. Только это. Селия может вертеть Бартом как захочет, потому что она еще хитрее, чем он. Уж она-то заставит его плясать под свою дудку. Ванда печатала для Барта вторую или третью рукопись, когда он, потупив взор, спросил, нельзя ли заплатить ей позже, после того, как он продаст роман. Сейчас он на мели, хотя и продал две свои последние книги, но в какое-то совсем заштатное издательство и заплатили ему мало, а с этой книгой у него связаны большие надежды. Выходит, она печатала его рукописи даром. Он часто водил ее пообедать в маленькие, довольно неплохие, но недорогие ресторанчики. Потом отвозил домой в совсем стареньком автомобильчике, и они еще часами болтали у нее в квартире. Ей так нравилось проводить время с ним, восхищал его интеллект, фантастические проекты, философские рассуждения, которое она даже не до конца понимала.